Глава 18. Ради кого? Первая арена. Упаси Боже! Карс замахал руками, на такое-то мгновение даже перестав плести последовательность атакующих комбинаций. Хотя нет, Элулу просто показалось, а поднятые вверх ладони, как выяснилось, отвлекали внимание от ядовитых испарений, которые начали выделять недавно уничтоженные побеги ярко-зеленой лианы. И почему стоит человеку чем-то выделиться, как его начинают подозревать чем-то странным? Нет, я не особенный. Я просто не боюсь думать. В этот момент серия точек с повышенным и пониженным давлением начала незаметно для демониц формировать над их головой воронку торнадо. «Вот ты гордишься, что знаешь законы физики!» Эльфи закружилась в новых атаках, каким-то образом используя для этого силу ветра, направленную наоборот, для того, чтобы сбить ее с толку. «Но кое о чем забываешь. Это не единственное, что управляет этим миром. Я не повелительница, чтобы что-то изменить, а вот показать тебе пару законов магии, почему бы и нет?» «Заряд!» Тут же крикнула Элулу, и вокруг нее закружился настоящий костяной змей. Вот только он не спешил в атаку, а эльфи перестала безуспешно рваться вперед, вместо этого взорвавшись вихрем ударов, выбрав своей целью почему-то питомца напарницы. «Резать кости? Какой в этом смысл?» Карс не переставал смотреть на демониц снисходительным взглядом, но в голосе можно было отметить нотки заинтересованности. «Я же говорила, тебе не хватает знаний за пределами твоего привычного мира». Эльфи ни на секунду не переставала наносить удары, покрывая тело костяной змеи сетью порезов. «Вы, люди, получили карты, открыли дорогу в новый мир и теперь пытаетесь засунуть его в рамки старого. Почему бы не предположить, что он хоть немного шире вашего о нем представления?» «Некромантия! Ты наносишь ему урон, я чувствую скопление силы в пространстве!» Профессор Карс, вместо того, чтобы начать спорить, попытался проанализировать изменения в ситуации, тут же доказав, что умеет выходить за рамки даже своих собственных стереотипов. «Если я буду прав, то предположу, что конструкты некромантов могут накапливать нанесенный им урон, а потом выплескивать его в одной разрушительной атаке?» «Точно!» Эльфи повернулась к Элулу. «Знаешь, а я начинаю верить, что эти люди могут быть хоть на что-то способны. Думала, он начнет спорить, а он просто взял и чему-то научился. Силен!» «Я сдаюсь!» Карс опять смог всех удивить, и, подтверждая эти слова, карты покинули его руки. «Спасибо, что помогли мне открыть для себя новую сторону этого мира. Порой сложнее всего найти именно самые очевидные ответы». Стоило ему закончить фразу, как все трое растаяли в воздухе. Первая арена опустела, а Элулу и Эльфи оказались в пустыне. Только на этот раз былого спокойствия тут не было и в помине. Алексей и Михаил, казалось, замерли на высоте пары десятков метров, с огромной скоростью обмениваясь градом ударов. Рядом в не менее ожесточенной схватке сошлись два гиганта, земляной элементаль и древний червь. «Почему ты стоишь в стороне?» Элулу заметила замершую в напряжении Настю. «Видишь того типа?» Та тут же махнула рукой в сторону незнакомца в капюшоне, замершего с противоположной стороны от схватки. «Стоит попытаться вмешаться, как вспыхивает какое-то сияние. Атака отражается назад и высвечивается предупреждение, что в случае повторного нарушения нам автоматически будет засчитано поражение. И мне почему-то не хочется проверять, в чем это будет выражаться». «Очень похвальная предусмотрительность». Элулу в раздражении потерла лоб. «Хоть ты все и забыла, но поступила абсолютно верно. Сейчас мы действительно ничем не можем помочь. Этот императорский выкормыш не наш уровень. Значит, нам всего лишь нужно подождать, пока повелитель победит». Эльфи вытащила леденец и под удивленными взглядами Насти и Элулу плюхнулась на песок. «Или вы в него не верите? Ты видишь, как он после каждой атаки отбрасывает в сторону призванный до этого металл, только-только отразив атаку? Из-за своей проводимости металл очень удобный соперник для молнии». Настя с тревогой и одновременно каким-то хищным интересом смотрела, как Алексей начал понемногу отступать. Вторая арена. Казалось, все пространство вокруг было усыпано крутящимися в воздухе ледяными кристаллами, и в центре всего этого великолепия в воздухе висела девушка со светлыми развивающимися во все стороны волосами. На первый взгляд все мирно и безмятежно, но это только если не знать, что где-то рядом под покровом иллюзий скрывается еще один человек, и между этими двумя идет бой не на жизнь, а на смерть. В очередной раз в воздухе за спиной Эммы появился клинок, но пролетающий рядом кристалл отвел в сторону удар, не дав ему даже толком разогнаться. «Больше такой фокус не пройдет». Она с вызовом уставилась в пустоту вокруг, и та ответила голосом Кирилла. «Как ты умудряешься управлять ими всеми?» «Я всегда говорил, что мозги у девушек устроены странным образом. И вот оно, явное тому подтверждение». Эмма и не думала отвечать. В голосе явно звучал страх. «А значит, она на шаг ближе к победе?» Вместо этого рядом с ней вырос еще один кристалл, размерами раза в полтора выше, чем она сама. «И что это за штука?» Слова Кирилла остались без ответа, и опять продолжалась безмолвная круговерть боя. А потом как-то все очень быстро кончилось. Вокруг Эммы появилось сразу несколько клинков, пять из них она успела отбить, но три других пронзили ее насквозь. Вот и все. Кирилл тут же появился в воздухе, на висках у него блестели бисеринки пота, было видно, что этот бой дался ему нелегко. «Я приучил тебя, что атакую всегда с одной стороны». Потом осталось только установить побольше активаторов, прикрыть их иллюзиями, а затем по команде одновременно разрядить их мечами в тебя. В это время пронзенная клинками Эмма рассыпалась хрустальными осколками, которые, воспользовавшись замешательством Кирилла, тут же окружили его, заключив в тюрьму ледяного кристалла. «Вот и все». Глыба льда, до этого висевшая рядом с Эммой, рассыпалась, превратившись в саму девушку. «Как иронично. Повелитель иллюзий пал жертвой простейшей ледяной подмены». Наверное, Кириллу нашлось бы что сказать, только вот сковавший его лед не пропускал звуки. А пустота тем временем сжалась, выкинув обоих, и победительницу, и побежденного, наружу. Как только Эмма с кристаллом и пленником снова появилась на земле, ее взгляду предстала картина. Алексей, сражающийся против десятка Михаилов, парочка вырывающих друг из друга куски великанов, и, наконец, демоницы и Настя, стоящие практически рядом с ней. Склонностью к поспешным поступкам Эмма никогда не страдала, так что просто стояла, внимательно за всем наблюдая, пока ее вводили в курс дела. «Значит, Михаил с помощью карты времени притягивает свои копии из ближайшего будущего, по одной на каждую секунду из тех десяти, что ему доступны, собирает все в одном времени и увеличивает свои возможности в несколько раз. Это же абсолютная сила какая-то получается». Все-таки не удержалась от эмоций Эмма, когда разобралась в том, что происходит на поле боя. «Не все так идеально», — хмыкнула Эльфи. «Чтоб такой кучей управлять, нужно очень долго тренироваться, а то мозги без подготовки начинают прям-таки плавиться. Есть у меня одна знакомая, так что знаю, о чем говорю. Видите же, насколько медленнее у него все получается». И действительно, Михаил, видимо, тоже это почувствовал. Отбросил копии и тут же начал двигаться на порядок быстрее. Третья арена. Рамис, Виталий и Серега из последних сил удерживали последний свободный уголок. Все остальное пространство уже заполнило вещество, вырвавшееся из разбитой колбы. «Ничего не помогает». На этот раз ветер не мог помочь совсем ничем. Его силы просто не хватало. И Сереге только и оставалось, что выжидать за спинами брата и Арамиса, чьи поля, света и камня могли хоть как-то сдержать новую угрозу. «Спокойно. Рано или поздно оно выдохнется. А мы, усиливая щиты демонической энергии, сможем продержаться еще не меньше 20 минут», — постарался успокоить его Виталий. «Оно адаптируется к нам», — на этот раз в чате отписался встревоженный Арамис. «Не знаю, кто сделал эту штуку, но теперь для противодействия приходится тратить в два раза больше сил». «Да что тут думать, ясное дело, кто тут постарался. Без Кати крови точно не обошлось». Серега отвык от безвыходных ситуаций, и сейчас невозможность найти решение просто поедала его изнутри. Вот не ожидал, что она перейдет на сторону Михаила. И в этот момент совершенно неожиданно ядовитое облако пропало. И опять, как и в начале боя, команда Кирилла среагировала с опозданием. Первый по арене пролетел порыв ветра, пусть и не нанесший урона, но выигравший Виталию и Арамису пару секунд. За это время они успели сплести комбинацию, и каменный свет ударил совместный щит тени, металла и ветра. И тот устоял. Андрюша, Семен и Арина показали, что тоже не впустую тратили это время. Вот только удар откинул их самих на пару шагов назад, и Костя Перевертыш, прятавшийся за их спинами, влетел прямо в границу пустоты. Тут же вытянувшиеся оттуда руки щупальца вцепились в него, и вырвавшийся из звериной пасти человеческий крик безысходности и ужаса остановил бой. Арамис с Виталием и Серегой замерли. Андрюша, Семен и Арина бросились на помощь другу, но тот, не помня себя от боли, размахивал когтистыми лапами, не давая себя ухватить и нанося раны своим, которые даже не обращали на это внимания. И, как оказалось, зря. Видимо, запах крови привлек какого-то более крупного обитателя с той стороны барьера, Оттуда вырвалось еще несколько крупных щупалец, которые захватили на этот раз уже всех четверых, опрометчиво подошедших слишком близко. Ярко вспыхнули три карты. Показалось, что сейчас им все-таки удастся вырваться, но нет. Резкий хлюп, и на арене остались только ошеломленные Виталий с Серегой и Арамис. Но долго задумываться о том, что произошло, у них не было времени. Всех троих тут же выкинуло ко входу в бункер. И здесь тоже было на что посмотреть. Громадный червь целиком заглотил каменного гиганта, и теперь сквозь огромное множество пробитых последним изнутри огромных дырок было видно, как тот истаивает в желудке своего противника. «Свет! Камень! Ветер! Стоп!» Охрик и Лулу остановил Серегу, готового запулить комбинации, чтобы помочь Алексею. Быстро узнав, что происходит, им только и оставалось, что наблюдать вместе с остальной командой. В этот момент во все стороны от Михаила начало расползаться становящееся все более ярким сияние. «Он все-таки смог», — задумчиво протянула Эмма. «Импульсы короче одной микросекунды, как в опытах Теслы. Теперь все пространство вокруг — это одно сплошное электричество, и он может творить с ним все, что угодно». «Шаровые молнии?» Не смог удержаться Арамис, когда энергия в воздухе начала собираться в небольшие светящиеся шары. «А вот это ошибка!» — тут же влез Виталий. «Через стекло или тот же камень шаровые молнии проходят не глядя. Им все равно на дующий ветер. Вокруг может хоть ураган разыграться, но вот сквозь металл им не пройти». «Думаю, он просто не выдержал», — заметила все так же спокойная Эльфи. «Не знаю, почувствовали вы или нет, но вокруг Михаила все это время было очень жарко. Ничего не дается без последствий. Ни магия, ни наука». «А почему Алексей не использует руку судьбы?» Теперь уже Серега решил разобраться во всем окончательно. «Тут же легкое изменение, и все эти хитрые схемы с электричеством моментально прекратят работать. Бой можно будет закончить за один удар». «Тут представитель императорской семьи». Элулу кивнула в сторону незнакомца в капюшоне. «Он следит, чтобы бой был честным. С его точки зрения, конечно. Так что использовать способности повелителя он не позволит». В этот момент шаровые молнии устремились вперед, но, как и предсказывал Виталий, никакого вреда так и не нанесли. «Алексей». Только сейчас заметил, что все мои собрались. Слава богу, никто не пострадал. И вместе с волной облегчения, прокатившейся по телу, как будто открылось второе дыхание. К черту все эти хитрости и обходные пути, на этот раз мне принесет победу самая обычная кинетическая энергия. Воздух за щитами тут же наполнился сотнями небольших стальных шариков. Очередная атака Михаила, кидаю ей навстречу один из щитов, не давая заряду перекинуться на остальные. И теперь контратака. Вперед устремились мои только что подготовленные снаряды. Из-за маленького размера и огромной скорости их практически невозможно отклонить. Жестких щитов у Михаила нет. Вообще, при таких атаках карты молнии или того же огня стараются сжечь небольшие по размеру поражающие элементы, и в большинстве случаев это не вызывает у них трудностей. Но только не сейчас. Укрепленный металл 61 уровня так просто не взять. И все же в последний момент Михаил отыскал решение. Если ток может намагничивать металл, то два тока могут взаимодействовать как магниты. Довольный собой Михаил не удержался и снизошел до комментариев. Спасибо ему за это. А то ведь я и не обращал внимания, что мне становится все труднее управлять металлом. Все это время электричество намагничивало его, давая Михаилу немного власти над моей стихией. Создав перед собой магнитное искажение, ему удалось отвести атаку в сторону. Силен. Но если я буду быстрее, хватит ли ему мощи, чтобы остановить разогнанные мной еще сильнее стальные шары? Впрочем, есть более простой способ. Есть же металлы, которые не магнитятся. Золото или серебро мне не потянуть, а вот создать новые шары из меди или цинка легко. Михаил не мог не заметить мои манипуляции, поэтому сменил стратегию, и на этот раз в ход опять пошла карта времени. Уход с вектора атаки, неуклюжая попытка призвать копии, чтобы прикрыть себя от второго залпа, отправленного с места вероятного появления. Прием, отработанный мной на Ире во время боя с Натаниэлем. И Михаил такого не ожидал. Я его все-таки достал. Через пару секунд после атаки стало видно, что на его правом бедре начало расплываться пятно крови. И, пожалуй, это победа. Кажется, что такого в небольшой ране? Вот только стальной шар не оставляет аккуратную дырочку, а вырывает при ударе немаленький такой кусок мяса. А мы, люди, все-таки очень хрупкие, так что сейчас мне надо просто немного потянуть время. Параллельно я продолжал каждую секунду отбрасывать в сторону куски щита, ведь даже если сейчас атаки нет, это не значит, что он не вернется немного назад и не проведет ее. «Не думай, что так просто победишь!» Сплюнув кровью, Михаил опять начал распространять вокруг себя сияние, как в тот раз, когда призвал шаровые молнии. Вот только сейчас он, судя по всему, не собирался останавливаться. Было видно, как на его коже начали проявляться пятна ожогов, но он все равно продолжал. Новые атаки шариками на этот раз не оказали никакого эффекта. Они просто взорвались, только-только соприкоснувшись с распространяющимся электрическим полем. Я уже было подумал, что не остается других вариантов, кроме как срываться в ближний бой в надежде хоть как-то его зацепить, когда рост поля прекратился. Видимо, Михаил понял, что это его предел, и медленно поплыл в мою сторону, рассчитывая, судя по всему, загнать меня в угол. Вот только я быстрее, и пусть пространство ограничено, смогу ускользать от него сколько угодно. Время работает против него, и он, похоже, утратил чувство реальности, пытаясь достать меня раз за разом, при этом потихоньку сжигая сам себя. Вот его движения начали замедляться, стало понятно, еще немного, и он сдастся. Но в этот момент тень, поднявшаяся от рук незнакомца, накрыла его, и Михаил пропал. «И что это было?» Тут же поворачиваюсь к этому таинственному представителю императорской семьи. «Не нравится мне такое окончание боя. Да, Михаил начал сдавать, но уверен, он хотел бы довести все до конца. Что бы такое поведение могло значить?» «У него не было шанса победить, так что я решил поместить его в пустоту. Пусть потренируется пару десятков лет, прежде чем в следующий раз будет иметь наглость звать меня в обреченные на провал авантюры». Незнакомец сбросил капюшон, открывая вполне человеческое лицо с узкими бровями и черными, как ночь, глазами. Короткий ёршик волос тут же блеснул сединой, а в уголках губ, если присмотреться, можно было заметить морщины. А ведь я до этого ни у одного из демонов не видел ни единого признака старости. «Что-то мне подсказывает, что это не он тебя, а ты его втянул в эту авантюру», — невежливо влез в разговор Серега. «Перейдем к делу, раз мы все-таки не смогли решить проблему самым простым способом». Незнакомец не подумал ничего отрицать. «Мне нужен новый повелитель демонов для этого мира». «А самый простой способ был убить меня?» Тут же догадался я, хотя вроде бы логично было спросить для начала, почему и кто это вообще такой. К моему удивлению, таинственный демон ответил на все три вопроса, даже на невысказанные. «Меня зовут Самаил. Я младший сын императора, чья империя раскинулась от границ порядка до истоков хаоса. Прошлого повелителя на этом участке границы ставил я. И если теперь позволю убившему ему без моего позволения спокойно занять его место, этого могут не понять. Глупцы могут посчитать меня слабым и попытаться уничтожить. Но, к твоему сожалению, проще избавиться от тебя, чем постоянно бороться с покушениями». «Смотрю я на этого Самаила и не могу понять, почему он сам со мной не разберется. Ведь сил у него достаточно. К чему все эти сложности? Или...» «Пока вы исполняете свои обязанности, никто из высших не вправе вмешиваться». Процитировал я права повелителя из соглашения. «Вот оно. Угроза моим мирам в лице Михаила устранена. Теперь тебе ничего мне не сделать». «Ты меня недооцениваешь». Несмотря на тон, на его лице так и не появилось ни единой эмоции. «Есть еще вариант, более мягкий для тебя. Я всего лишь освобожу тебя от титула повелителя, и будешь себе спокойно жить дальше». «Чувствую, что здесь все не так просто. Где-то внутри проснулась бесконечная храбрость и заполнила все тело. Откуда что только берется?» «Если б ты мог, то, думаю, сделал бы так уже давно». «Да, тут есть пара условий». Самаил не стал ничего скрывать, а вот у меня начали просыпаться нехорошие подозрения. Он слишком уверен, а значит, скоро нанесет удар. Знать бы только какой. «Помнишь свои обязанности? Смещая подданных, вы должны подготовить им замену. Так вот, мне нужен был кто-то, кто тебя победил, чтобы он был сочтен достойным. К сожалению, ты так никому и не проиграл, хотя я и ограничил твою силу как повелителя. Но, к счастью, оказалось, что я ошибался, и есть аж семеро, кому это удалось». И неожиданно я сразу понял, о чем он говорит. «Полигон. Мы столько раз там были, столько раз сражались все вместе и друг против друга, что да, были случаи, когда я получал смертельные удары от каждого из своих спутников». «Итак», — Самаил уже потерял ко мне всякий интерес и повернулся к остальным, «мне нужно только ваше согласие, и вы станете повелителем демонов. Кто скажет «я хочу» первым, получит все». Все молчат. Неужели никто меня не предаст? «Я готов даже не убивать Алексея, просто отправлю его в пустоту лет на 100. Если выживет, то искупит вину. А сейчас даю минуту на размышление. И все. Потом каждому придется ответить», — усилил нажим демон. «А что такое пустота?» — решил не тратить время зря Виталий. «Все-таки его тяга к знаниям порой просто поражает». «Почему бы и нет?» — ответил сам себе Самоил после небольшой паузы. «Смотри, есть обычные стихии, вроде огня, камня, тьмы. В общем, все, чем вы пользуетесь. А есть высшие. Они доступны только самым древним родам. И самая сильная из известных сил — пустота. Мы можем повелевать ей, и поэтому именно наш предок в свое время стал первым императором. Что ж, время истории закончилось. Пришло время давать ответы». «Нет», — тут же ответил Виталий, хотя прозвучало больше похоже на «спасибо за рассказ». «Нет». Арамис, похоже, расстроен, что не первый. «Нет». Элулу, если честно, были сомнения. Все-таки она себе на уме, но рад ее выбору. «Нет». «Серега». В глазах Самоила начало плескаться раздражение. «Нет». В голосе Эммы столько твердости. Вот сейчас я вижу, что она повзрослела. «Нет». Эльфи так и не вытащила изо рта очередной леденец. «Кто еще остался? Настя? Почему она молчит?» «Я хочу, чтобы вы меня поняли», — начала она под требовательным взглядом Самоила. «Да, нам тут было неплохо вместе, но мы не семья. Нас, по большому счету, связывает только глупая клятва. А сейчас я могу получить силу, которая позволит мне жить своей жизнью. Не стать частью вашей, а своей собственной, понимаете?» Ее голос сорвался на крик. На душе стало как-то пусто, только отстраненно подумал, действительно ли это такое серьезное решение? Или этими эмоциями она себя убеждает, что было проще сказать «да»? «Я хочу». Вот эти слова и прозвучали. Класс «Повелитель демонов» заблокирован. Все способности класса заблокированы. Получено достижение «Проклятый». Вы попытались подняться слишком высоко и вполне закономерно были скинуты вниз. Не расстраивайтесь, это нормально. Награда. Вы внесены в список самых опасных существ всех миров. И что теперь? На мгновение появился интерес и тут же угас снова. «Вот дрянь!» — не выдержала Эмма. «Вот чувствовалась тебе всегда какая-то гнильца. Помолчи!» Стоило Анастасии это сказать, как англичанка тут же потеряла способность говорить. «Похоже, вместе с титулом повелителя кое-кому достались мои миньоны и возможность ими повелевать. Черт, как же обидно, в который раз лишиться всего из одного и того же человека. Впрочем, надо признаться хоть самому себе. А была ли она прежней хоть раз с тех пор, как я ее вернул?» «Повелитель Самоил, я могу отказаться от своего слова или каким-то другим образом вернуть все Алексею?» Этот голос, он звучит немного по-другому, но так знакомо. Совсем как раньше. И только тут я осознал, о чем попросила демона Настя. «Я смотрю, к тебе вернулась память, 13-я». Не сдержала ехидство Элулу. «И каково это, осознать себя и понять, что кусочек твоей личности только что успел наворотить?» «Самоил!» От послушания в голосе бывшей 13-й не осталось ничего, только ярость. «Ответь мне!» «Настя!» Все-таки успел сказать я, прежде чем меня засосала неодолимая сила, закинув на необитаемый островок пространства, плывущий где-то в пустоте. «Значит, Самоил говорил, что оставит меня здесь на 100 лет? Вот только я уверен, что смогу найти способ выбраться. Мне же есть зачем возвращаться, а порой большего и не нужно».